Выход новых сотрудников на работу. Адаптация. Самое важное при приеме их в вашу компанию – момент выхода на работу. Вы уже приняли решение, что готовы попробовать нового бойца в своей команде. Но сам новый боец такого решения еще не принял. То есть, конечно, он ударил с вами по рукам и сказал, что будет счастлив работать в вашей компании. Но до того, как он выиграл конкурс, он еще серьезно не обдумывал, действительно ли ваша компания именно то, что ему нужно. Причина проста. Он не знал, что выиграет конкурс. Все его мысли были сосредоточены на том, как выиграть конкурс. Что будет потом? Об этом он серьезно не думал. И вот теперь он выиграл конкурс. Завтра он должен приступить к работе в вашей компании. И тут его начинают одолевать сомнения. Действительно ли именно ваша компания самый подходящий для него вариант? Чтобы проверить, так ли это, ему придется проработать у вас длительное время. Только вхождение в курс дела и в специфику работы займет несколько месяцев. Жаль потратить это время на работу, которая была неподходящей с самого начала. Ваш новый сотрудник покупает работу вашей компании не тогда, когда ударил с вами по рукам. Он делает это позже, со своих первых минут на новой работе. Он пытается понять, насколько ему комфортно в новом коллективе, насколько ему нравится на новом рабочем месте. Чувствует ли он, что есть перспектива? Нравится ли он своим новым коллегам? Заинтересована ли в нем компания? Нужен ли он ей? Готова ли компания вкладываться в него и поддерживать его в работе, чтобы получить от него результат? В первые часы и дни на новом рабочем месте ваш новый боец хочет получить ответы на все эти вопросы. В результате он принимает решение. Он может подождать несколько месяцев и приложить все усилия, чтобы достойно проявить себя. Или может немедленно уйти под любым предлогом. Главное, что производит на него впечатление, насколько серьезно им занимаются. И сколько внимания ему уделяют с самого начала работы на новом месте. Пример из практики. В одной знакомой мне крупной сети магазинов связи была своя технология отбора сотрудников. После обычного размещения вакансий и отбора резюме проводились конкурсы. Они обычно устраивались по пятницам. С каждым участником проводилось одно собеседование. По результатам руководство компании принимало решение по принципу «нравится-не нравится». С понедельника претенденты выходили на стажировку. Их распределяли по салонам связи. В течение недели они должны были с утра до вечера находиться в салонах. При этом к работе они не допускались. Продажами заниматься не могли. Все, что они могли – сидеть, смотреть и слушать, как работают с клиентами сотрудники. Значительную часть времени не было ни одного клиента. Делать было нечего. Кроме того, им выдавались технические документации для изучения. Чтобы прочитать ее всю, нужно было максимум полдня. А в остальном надо было приходить точно к началу рабочего дня, весь день ничего не делать и уходить после закрытия салона. Испытание бездельем продолжалось неделю, стажировка не оплачивалась. В следующие выходные проводилась аттестация. После нее выжившие допускались к работе. Впрочем, все кандидаты с проблесками инициативы или таланта уходили через 1-2 дня стажировкой. Впрочем, все кандидаты с проблесками инициативы или таланта уходили через 1-2 дня стажировки. Представьте, что за люди выживали в результате такого отбора. Результат. Сеть салонов связи закономерно обанкротилась.